Глава третья. Трудности обучения. Все указывало на то, что для завоевания места в сердце Лоренса Бу было достаточно обрести привычку облегчаться за пределами дома. Его первая зима в нашем захудалом бревенчатом домишке оказалась просто ужасной. Мало того, что она была невероятно холодной, к этому добавились мучения с вырабатыванием у щенка навыка проситься на улицу и делать там все свои дела. Когда снег начал сменяться льдом, он хотел выходить во двор не больше моего. А когда в январе я на 2 недели слегла с гриппом, то просто не смогла выводить Бу так часто, как это было необходимо. Все остальные проблемы, связанные с жизнью в человеческом жилище, например, жевание туфель или коврика в спальне, а также попытка Бу совершить самоубийство, он собирался перегрызть провод, включенного в розетку пылесоса, еще больше усиливали раздражение Лоренса. «Это твоя собака», — напоминал он мне всякий раз, когда я пыталась привлечь его к урокам гигиены на морозе. Смешные проделки Бу и его забавные погони за кошаками были не в состоянии перевесить проблемы с туалетом. Пришло время, когда Лоренс начал намекать на то, что если этот постоянно писающий и какающий щенок вскоре не усвоит, что в доме этого делать нельзя, с ним придется расстаться. Несмотря на мой несгибаемый оптимизм, Лоренс продолжал функционировать в режиме «Бу мне не нужен». Чтобы помочь Бу освоить необходимый навык, я из кожи вон лезла. Один раз его уже предали, и я не могла допустить, чтобы это произошло снова. Более того, Бу не должен был жить в своей собственной семье, ощущая себя лишним, как это было со мной. Упрямство Лоренса обусловливалось тем, что его выздоровление было таким же медленным, как и обучение Бу. У него просто не осталось сил на то, чтобы дать малышу хоть что-то, не считая жалких крох своего внимания. Врачи до сих пор не подобрали подходящую комбинацию лекарств, чтобы стабилизировать состояние Лоренса и предотвратить регулярное обострение болезни, в результате которых он ощущал постоянную слабость и усталость. Порой эти обострения были достаточно неприятны, но некоторые представляли непосредственную угрозу для его жизни. Однажды, когда он был на работе, у него открылось кровотечение. Врач, которому он позвонил, настоял на том, чтобы он как можно скорее приехал на осмотр. Кабинет врача находился в часе езды от офиса Лоренса. Я в этот день тоже была на работе, поэтому мужу пришлось самому сесть за руль. К тому времени, как Лоренс вошел в кабинет врача, он был жутко бледен и едва держался на ногах. Врачам хватило одного взгляда на него, чтобы понять. Он потерял много крови. Лоренса немедленно положили в больницу, где он провел 3 дня. Таким образом, вопрос о том, когда ему в следующий раз станет настолько плохо, что он очутится в больнице, оставался открытым. Из-за этого Лоренсу было трудно сосредоточиться на маленьком чудовище и связанных с ним проблемах. Кроме того, болезнь создавала определенные эмоциональные сложности. Лоренс начал с недоверием относиться к сближению любого рода, особенно когда речь шла об этом маленьком комочке, Бу. Так близко столкнувшись со смертью и постоянно опасаясь возможности скоро перед ней предстать, Лоренс начал испытывать мощнейший страх потери близких. Его реакцией на этот страх стало решение как можно сильнее отдалиться от всех и вся. Мне и на себе пришлось ощутить последствия этих попыток, но на склонного к созданию луж малыша, Бу, они обрушились в полную силу. С точки зрения моего супруга, Бу просто отказывался усваивать то, что ему предлагалось. Несмотря на это, Бу делал все, что мог, чтобы продемонстрировать Лоренсу свою к нему привязанность. Каждый вечер, когда муж возвращался с работы, Бу мчался к нему, вывалив язык, хлопая ушами и с головокружительной скоростью вращая своим коротким толстым хвостом. Всем своим видом он сообщал ему: «Я тебя люблю». Вместе с тем ему никак не удавалось удержаться от того, чтобы не намочить ботинки и брюки Лоренса. Это немедленно сводило на нет всю магию его радостного приветствия. Вместо того, чтобы заслужить одобрение, Бу в очередной раз плелся прочь с репутацией, подмоченной в буквальном смысле. Лоренс так устал от того, что на него каждый вечер писают, и от того, что в доме ведется бесконечная уборка прочих ошибок Бу, что перестал ходить вокруг да около и прямо предложил найти для Бу других хозяев. В эти месяцы в нашем доме каждый вечер разыгрывалась одна и та же сцена. «Черт побери, это мои рабочие штаны», — начинал Лоренс. Затем неизменно следовало продолжение. Он не в состоянии себя контролировать. Какого черта? Он даже не знает, где находится дверь. Он просто слоняется по дому. Видя огорчение и гнев Лоренса, Бу съеживался и исчезал, пытаясь спрятаться до тех пор, пока тот не остынет. Но тирада Лоренса на этом не оканчивалась. Этого никто не потерпел бы. Другие на нашем месте давно отдали бы его в приют. Я не понимаю, чего мы ждем. Я пыталась объяснить мужу, чего мы ждем. Он пока учится. Все собаки осваивают это в своем темпе. Мы должны его поддержать. Тем не менее, все мои уговоры ничуть не помогали Лоренсу набраться сил и терпения, чтобы проявить по отношению к Бу заинтересованность и помочь мне с обучением щенка туалетным навыкам. Каждый вечер оканчивался заявлением Лоренса. Если это в ближайшее время не закончится, нам придется подыскать ему других хозяев. Я без конца плакала, обвиняя себя в том, что принесла этого несчастного несмышленыша в дом, где ему не рады, и мне приходится оказывать на него давление, заставляя учиться быстрее. От мысли о том, что я могу потерять Бу, у меня разрывалось сердце. Я начинала злиться на Лоренса за то, что малыш ему не нужен. Я не могла заставить мужа полюбить щенка. Только сам Бу мог заставить Лоренса полюбить Бу. Но для этого он должен был обрести уверенность в себе и научиться жить в мире, очерченном требованиями людей. У меня на освоение рудиментарных навыков существования в обществе ушли годы. У Бу этого времени не было. Когда в 17 лет, покинув дом, я поступила в университет Западного Иллинойса, выбора у меня не было. На тот момент я была помолвлена с одним из студентов, который настаивал на том, чтобы я поступила в один колледж с ним. Вот я и пошла в тот же самый колледж. В один из редких моментов прояснения и даже альтруизма мама записала меня на курс обучения за границей, пришедшийся на второй семестр учебы. Потом оказалось, что тем самым она хотела разлучить меня с женихом. Это сработало. Трансатлантическая разлука вернула мне свободу. Я последовала уже за другим мужчиной в Иллинойский университет в Урбана-Шампейн. В Западном университете я изучала право, возможно, подсознательно стремясь исправить все изъяны своей жизни с помощью юридической системы. Я все еще думала, что нарушенную справедливость можно восстановить, как это неизменно происходило в фильмах Фрэнка Капры. Курс юриспруденции в Урбана-Шампейн был гораздо труднее, чем в Западном университете, и бесконечное чтение меня просто убивало. После нескольких неудачных попыток обратиться за помощью, мне в конце концов удалось попасть на прием к нужному специалисту. Проведя все необходимые тесты, доктор Маглиона объяснил, что я страдаю дислексией, которая является причиной моих затруднений во время чтения. В свои 19 лет я слышала этот термин впервые. Он сказал, что я весьма умная, я успешно прошла тесты на определение уровня интеллекта, но дислексия всегда будет мне мешать. Он предположил, что мне удастся добиться успеха на творческом поприще. К примеру, я могла бы стать дизайнером. Для улучшения навыков письма мне стоило обратиться к одной из новейших компьютерных программ. Доктор Маглиона также объяснил, что чтение будет всегда вызывать у меня затруднения. На это указывали мои списки покупок: свекла, брокколи и так далее. Тем не менее, со временем я стала писать несколько грамотнее. В этом я недалеко ушла от Атикуса, который освоил команду лежать только в возрасте 9 лет. Старую собаку можно обучить новым трюкам. Она не будет выполнять их идеально, но это все равно обогатит собачью жизнь. Смешнее всего было то, что, как оказалось, доктор Маглиона учился в университете вместе с моим отцом. «Вы, как две капли воды, похожи на свою мать», — заявил он мне, как только я переступила порог его кабинета. Я подозреваю, что, получив результаты теста, доктор и не думал звонить отцам тестируемых студентов и упрекать их в том, что, будучи специалистами в области образования, они столько лет оставляли своих детей без необходимой помощи. Пытаясь оправдать отца, мама объяснила мне, что папа очень волновала, как его начальство отнесется к тому, что дочь старшего инспектора сочтут отсталой. Чтобы не испортить картину, родители решили никому не говорить о моих затруднениях. Я была дислексиком, а они надеялись, что я это перерасту. Сразу после тестирования я уехала в Нью-Йорк, где со временем стала художником и специалистом по фотомонтажу. Я организовала пару показов, и людям моя работа, похоже, понравилась. Но у меня не хватало уверенности в себе, чтобы атаковать выставочные галереи. Тем не менее, по счастливой случайности, мне удалось устроиться на должность фотографа, освещающего государственную политику. Мне дало это стабильность, источник постоянного дохода, счет на представительские расходы и возможность подвергнуться ухаживаниям со стороны Хантера С. Томпсона, с которым я познакомилась на Национальном съезде Демократической партии. Хантер Стактон Томпсон, 1937-2005, американский писатель и журналист, основатель Гонзо-журналистики, наиболее известен как автор романа «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Моему бойфренду даже удалось в качестве примирительного жеста заполучить у Томпсона автограф. Я бывала на государственных, благотворительных и политических мероприятиях, а потом возвращалась в свою крохотную квартирку в Ист-Виллидж. События происходили задолго до того, как этот район вошел в моду, в которой обитала вместе со своей кошкой Клоссу. Подобно Бу, я старалась всегда быть на высоте, чтобы как можно лучше зарекомендовать себя в своей новой роли. И опять же, подобно Бу, я повсюду демонстрировала свою прирожденную склонность аккумулировать вокруг себя неприятности, ведущие к неожиданным и комическим последствиям. К примеру, однажды мне дали 30 секунд на то, чтобы я сфотографировала губернатора штата Нью-Йорк с кандидатом в сенаторы. Поджидая упомянутых государственных мужей в Сити-Холл-парке, я расположилась на трибуне, с которой спрыгнула на дорожку, очутившись непосредственно перед губернатором. Махнув рукой кандидату, чтобы он к нам присоединился, я заметила, как телохранители губернатора потянулись к оружию. «Господин губернатор», — заторопилась я, — «вы помните Энди? Он баллотируется на выборах в Сенат. Нам всего лишь нужна фотография, на которой вы будете запечатлены вместе». Никакого отклика. По лицу замершего рядом с Энди губернатора было видно. Он сожалеет, что его охрана до сих пор меня не прикончила. «Пожалуйста», — снова затараторила я, — «вы с Энди должны выглядеть как друзья». Их лица продолжали сохранять кислую мину. «Как приятели», — настаивала я. В этот момент уже все, без исключения, оказалось, были согласны с тем, что кого-то необходимо пристрелить. Я не выдержала. «Мне нужна долбаная улыбка. Предполагается, что вы, блин, добрые знакомые. Христом Богом вас заклинаю. Неужели вам трудно улыбнуться?» Выпустив в воздух очередь нецензурных выражений, губернатор расплылся в широченной, от уха до уха улыбке и стиснул плечи Энди в дружеском объятии. Телохранители, ухмыляясь, спрятали пистолеты. После того, как фотография была сделана, губернатор схватил меня за руку и воскликнул: «Это было потрясающе!» Я старалась изо всех сил, полагая, что этого будет достаточно, чтобы добиться успеха и прижиться в Нью-Йорке. Но иногда, в самые темные дни моей жизни, пришедшиеся на конец 80-х годов, мне казалось, что ничего у меня не выйдет, и я никогда и нигде не стану своей. Мне удалось избавиться от старой пагубной привычки встречаться с несколькими парнями одновременно, но я продолжала следовать другим разрушительным моделям поведения. Я была безумно влюблена в мужчину по имени Прескотт и надеялась провести с ним остаток своих дней. Он регулярно писал мне слащавые любовные письма, способные растопить даже самое циничное сердце, тем самым демонстрируя свою ко мне привязанность. Но уже на следующий день Он вдруг мог вспомнить, что стесняется меня, потому что я недостаточно богата и по этой причине не могу быть представлена его семье, что я не получила гарвардского образования и к тому же не являюсь еврейкой. Он говорил мне, что не может сообщить о наших отношениях своим друзьям и сводил на нет любые проявления любви. Такая модель поведения вскрывала мои старые раны, напоминая о страданиях, которые я испытывала, будучи маленьким ребенком, подвергающимся сексуальному насилию. Отношения с Прескотом следовали той же модели. Вначале извращенная разновидность любви, а затем отстранение, изоляция, ощущение стыда и вины. В душе я не видела разницы между требованием отца никому ничего не говорить, потому что это может причинить боль матери, и заявлениями Прескота типа «Я не готов представить тебя своим друзьям» или «Я не могу привести тебя в наш загородный дом, потому что ты не нравишься моему отцу». В обоих случаях я чувствовала себя отвергнутой теми людьми, любви и одобрения которых жаждала больше всего на свете. Тем не менее, кем-то предполагалось, что я должна испытывать чувство вины и нести всю ответственность за действия своего собственного отца и отца Прескота. Наконец, после того, как Прескот провел мой день рождения со своими близкими, а меня оставил в городе, потому что его отец заявил, «Я не желаю видеть эту женщину в своем доме», я отправилась в ресторан, где угостилась вкусным ужином, а вернувшись домой, открыла бутылку вина, оставила несколько прощальных сообщений на автоответчиках друзей и на полную мощь открутила газ на плите. Попытка самоубийства провалилась. Наверное, я неплотно закрыла окно, и кошке удалось забраться в квартиру, отворив его еще шире. Своим спасением я также обязана двум бывшим бойфрендам, которых обеспокоили оставленные мной сообщения. Одним словом, меня успели доставить в больницу. В дурдом, как назвала бы это место моя мама, для обязательного в штате Нью-Йорк 72-часового обследования. На самом деле этот эпизод стал началом долгого путешествия по абсолютно темному туннелю, ведущему к психическому здоровью. Меня не навещал никто, кроме сестры Прескота, которая мне сочувствовала, несмотря на то, что у семьи моего бойфренда появился еще один официальный повод для того, чтобы меня отвергнуть. Впрочем, они всегда считали меня недостойной их сыночка. Своим родственникам я вообще ничего не сообщала, чтобы не подвергаться их насмешкам и унижениям. А поскольку я твердо верила в то, что весь остальной мир так же безжалостен, как и мои родители, то не стала делиться своими горестями с друзьями. После того, как меня отпустили домой, я вернулась в свою квартирку к своей кошке. Не имея поддержки со стороны друзей, которые считали, что эти 3 дня я просто проболела, или профессионалов, в то время я не особенно верила в возможности психотерапии, я отчаянно стремилась самостоятельно выработать и сохранить позитивное отношение к жизни. Но Прескот никуда не исчез, да и моя семья по-прежнему темной тенью маячила на горизонте. Во всяком случае, я осознала, что самоубийство — это не выход, и попыталась найти другое решение. В свое время поездка в Лондон избавила меня от ненавистного окружения. Поэтому я предполагала, что, уехав куда-нибудь подальше, например, на другой конец света, я смогу разорвать этот порочный круг и перестану добиваться любви людей, которые не способны ею со мной поделиться. Я отправилась в Индию, чтобы навестить старую университетскую подругу. Но во время поездки в Катманду, кажется, получила удар по голове и очнулась на полу в луже собственной рвоты. Сумев добраться до телефона, я позвала на помощь. Я понятия не имела, как очутилась на полу, чем вызвано мое состояние и насколько серьезно я больна. Когда пришел консьерж, он уложил меня в постель, вызвал врача и уселся рядом, глядя на меня с выражением, преодолевавшим все языковые барьеры и совершенно ясно говорившим: «Пожалуйста, не умирай на моей смене». Я достала буквально последний билет на самолет из Нью-Дели и покинула Индию незадолго до Нового года, успев прибыть в Нью-Йорк в канун Рождества. Прескот клялся, что встретит меня в аэропорту, но так и не появился. Единственное, что мне оставалось, это вернуться к своей семье и, надеясь на чудо, предпринять еще одну попытку воссоединения. Я все еще не оправилась после Катманду, но уже на следующий день, то есть на Рождество, вылетела в Чикаго. Когда я позвонила из аэропорта, отец поинтересовался. «Никто, по-твоему, должен ехать за тобой в аэропорт? Ты что, забыла, что сегодня Рождество?» Это было типичное для нашей семьи Рождество. К этому моменту мы с отцом не разговаривали уже лет 5, не считая вымученных приветствий и прощаний. Когда я позвонила сестре и зятю, чтобы спросить, не хотят ли они приехать в гости к родителям, пока я там, они ответили, что заняты. Зато Чак все еще учился в аспирантуре и часто бывал дома одновременно со мной. Мы, как и прежде, устраивали свои собственные кинофестивали и украшали елку. На второй день визита я слегла с 40-градусной температурой и не могла даже пошевелиться. Врач диагностировал кампилобактериоз, бактериальная инфекция наподобие холеры, так что, по крайней мере, я узнала, что сразило меня в Катманду. После лечения, заключавшегося в приеме огромного количества антибиотиков, я вернулась в Нью-Йорк. Жизнь посылает нам свои настойчивые сигналы, пока мы, наконец, не поймем то, что должны понять. В этом она уподобляется дрессировщику, снова и снова повторяющему команду, пока собака не догадается, чего от нее хотят. Я понятия не имела, какие выводы должна сделать из того, что меня раз за разом отвергают. Сначала это сделала моя семья, затем родные Прескотта. Я вела себя как собака, которая пытается сообразить. Я должна опустить задницу на пол, чтобы меня перестали душить? Я должна лечь, чтобы меня перестали душить? Я должна залаять, подпрыгнуть, перекатиться на бок? Что же? Что приведет к тому, что меня перестанут душить? В конце концов, я внутренне отказалась от Прескотта, хотя мне потребовалось еще 1,5 года, прежде чем в самом конце 80-х я отважилась на ультиматум. Либо он берет на себя определенные обязательства, либо убирается прочь. Он убрался прочь, и уже через 1,5 года я оставила Сенат, начала встречаться с другими мужчинами и стала работать официанткой в кедровой таверне в Гринвич-Виллидж. Чувствовала я себя там превосходно. Поскольку постоянно была окружена привычной неблагополучной атмосферой обильных алкогольных возлияний. Прекрасная старая барная стойка из темного дерева, сохранившаяся здесь еще с 40-х годов, привлекала сюда немало народу. Таверна могла похвастать тем, что в свое время сюда любили захаживать многие представители Нью-Йоркской школы абстрактной живописи: Джексон Поллок, Джаспер Джонс, Франц Кляйн и некоторые другие. Я снова превратилась в богемную художницу Нижнего Истсайда. Я целыми днями работала над своими фотомонтажами, а вечерами обслуживала посетителей в кедровой таверне. После попытки самоубийства мне была предписана психотерапия, но я ее так и не окончила, наверное, из-за бытовавшего в моей семье убеждения, что психотерапия нужна только психам. Хотя на самом деле я бросила лечение только потому, что воспоминания были чересчур мучительны. Мои фотомонтажи изобиловали мрачными тенями и женщинами, подвергающимися насилию, но неизменно все образы, подобно ножу, разрезал луч света. Искусство стало моей терапией. Однако ясно, что этого было недостаточно. Прошло почти 3 года после попытки самоубийства, я вернулась к прежней модели поведения, снова начав беспрестанно менять бойфрендов. Мне потребовалось немного времени, 3 дружка и 1 несостоявшийся жених, чтобы оказаться в очередном темном углу на самом краю. Я перестала употреблять алкоголь после попытки суицида, но даже без спиртного снова очутилась над пропастью. Я позвонила одному из своих бывших парней, с которым мы по-прежнему были близки. Когда он понял, как плохо обстоят дела, то сразу примчался, прихватив колоду карт Таро, чтобы чем-то меня развлечь. В тот вечер он открыл передо мной дверь, о существовании которой я и не подозревала, за что я буду ему вечно благодарна. Обычно я не помню снов, но то, что приснилось мне в ту ночь, запомнила хорошо. Во сне я была дома, с бабушкой Джей, умершей 5 годами ранее. Мы сидели в нашей гостиной, в которой было очень светло, гораздо светлее, чем обычно. Она помешивала любимый бескофеиновый кофе в своей обожаемой старой, покрытой несмываемыми пятнами чашке, и выглядела в точности такой, какой я ее запомнила. Гладкие розовые щеки, шокирующие белые волосы и озорная улыбка. «Все будет хорошо», — кивнула мне бабушка.